Дорогие друзья-радиослушатели, мы возвращаемся к разбору об израильских коленах. Сегодня в нашей беседе мы приступим к рассказу о коленах Завулона и Иссахара. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Бытие, 49 глава, 13 стих. Старый патриарх Иаков продолжил пророческие благословения своим 12 сыновьям, сделал краткие, но наполненные богатым содержанием заявления относительно Завулона, шестого сына Левии, и Иссахара, ее пятого сына. Рождение Завулона описано в книге «Бытие», в главе 30, в стихах 19 и 20. В этот раз, родив Иакову шестого сына, его мать Лия выразила надежду: «Теперь будет жить у меня муж мой». Отсюда имя Завулон означает «обитание» или «жилище». В книге «Бытие» не сказано ничего важного и знаменательного о человеке по имени Завулон. Очевидно, он просто присоединился к действиям своих братьев, когда они продавали Иосифа в Египет, и позднее вместе с ними отправился в Египет во время голода. В пророчестве Иакова о потомках Завулона упоминается морская пристань, что подразумевает занятие морской территории. Потомки Завулона будут жить при береге морском, на морских берегах, на древнееврейском, указывая на местоположение удела их колена между Средиземным морем и морем Галилейским. Удел колена Завулона, расположенный на западной оконечности долины Израиль, пересекался одним из величайших торговых путей древности Via Maris, что означает «путь моря». Эта караванная дорога простиралась от Дамаска на северо-восток до Египта на юго-западе. Таким образом, Завулон, расположенный между двумя морями, с прилагаемым через его территорию торговым путем, был активным участником в торговых операциях. Позднее, благословение Моисея, данным им израильским коленом, нашла отражение эта черта Завулона. Мы находим это пророческое благословение Моисея в 33 главе книги Второзакония. Помимо других вещей, Моисей говорит об этом благословении следующее: «Ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». Второзаконие, 33 глава, 19 стих. Вторая правдивая деталь о потомках Завулона, содержащаяся в пророчестве Иакова, это тот факт, что предел его будет до Сидона. Сидон был великим северным ханаанским городом, расположенным в земле, которая впоследствии стала называться Финикией, а сегодня называется Ливаном. Согласно распределению уделов по коленам, территория Вавилона фактически была отделена от Сидона коленом Ассировым. Книга Иисуса Навина, 19 глава, с 24 по 31 стих. Ассиру, однако, никогда не удалось вытеснить хананеев, которые жили в этой прибрежном районе к северу от горы Кармил и залива Хайфы. Очевидно, во исполнение этого пророчества завилоняне позднее начали переселяться в этот прибрежный район, граничивший с Финикией. В наши дни вдоль этого северного побережья пролегает долина, которая называется долиной Завулона. Она расположена на территории, отдаленной при распределении земли колену Ассирову, которому так и не удалось ее завоевать. Этот современный факт служит подтверждением правоты Библии в данном вопросе. В более поздней истории Завулона неизвестно никаких выдающихся личностей. Наиболее известным завулонянам был Елон, который судил Израиль на протяжении 10 лет. Однако очень знаменательно то, что говорит Библия об этом колене в целом. Завилон увековечен в песне Деворы и Барака, записанной в 5 главе книги Судей. Эта песня была написана в ознаменовании избавления Израиля Богом от армии Иавина, царя Ассора, военнокомандующего, у которого был Сисара. Битва, описываемая в книге Судей, в 4 главе, происходила в долине Израиль, прямо во дворе Завулона. Очевидно, у каждого колена была возможность послать отряд своих добровольцев в сражение. Колено Рувима, Галаада, Гада, Дана и Асира не откликнулись на призыв и были осуждены в песне Деворы и Варака. Ефрем, Вениамин, Махир Манасия, Завилон, Иссахар и Нефалим отмечены в этой же песне за их готовность идти в сражение. Особая честь оказана в песне Завилону. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим — на высотах поля. Это свидетельство о храбрости Завулона и его готовности пожертвовать собой ради Божьего дела служит вдохновляющим примером для сегодняшних воинов Христа. В Новом Завете мы находим подобные слова похвалы и ободрения, сказанные в адрес Павла и Варнавы Иерусалимской церковью. Мы рассудили послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Деяния апостолов, 15 глава, 25 и 26 стих. Плеяда этих святых, готовых жертвовать своей жизнью ради Христа, протянулась от таких героев ранней церкви, как Стефан и великомученик Устин, до таких современных героев-великомучеников, как миссионеры, отправившиеся к индейцам Аука и других, принесших высокую жертву, свою жизнь из-за своей готовности, если надо, умереть за Евангелие. Возможно, качество, позволяющее Завилону проявить такую смелость, кроется в ничем не примечательном стихе, затерявшемся в паре малоизвестных, но крайне богатых информаций в книгах Библии, первой и второй книгах Паралипоменон. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50 тысяч в строю единодушных. 1 Паралипоменон, 12 глава, 33 стих. Единство устремлений ума и сердца обеспечили Завилону устойчивость, надежность и успех. Они сплотились в своих рядах и не убежали с поля битвы, потому что их отношение к делу было таким же, каким оно было у апостола Павла. «Братья, я не починаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стихи. Если у человека желания сердца расходятся желаниями разума, такой человек неустойчив и ненадежен. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1 глава 8 стих. Великий урок Завулона состоит в следующем. Мы должны обладать смелостью встречать лицом к лицу конфликт, возникающий из-за нашей непоколебимой преданности нашей цели. На этом мы заканчиваем первую часть беседы о пророчестве благословения, данном Иаковом двум из его 12 сыновей, Завулону и Исахару. В нашей следующей беседе через неделю мы рассмотрим пророчество, полученное Исахаром, а также исполнение этого пророчества в судьбе колена Исахарова. До скорой встречи, дорогие друзья! Да благословит вас Господь целостью сердца и разума, как был благословен ими Завулон. Аминь.